Я предпочитаю использовать старые добрые связи. Могу пошарить по базам данных. Ну, спрошу еще у нашего судебного репортера. Джо Каури сидит на этом не один десяток лет и помнит каждый случай. Это история примерно 5-летней давности. В общем, звони, как только что-то выяснится. Думаешь, киллер может быть здесь, у нас под носом? Я бы не стал говорить это главному редактору. Наверное, не стоит обнадеживать раньше времени. Закончив разговор, Ребус вернулся в паб. Перед Хэкманом стояла свеженалитая пинтовая кружка. Указав кивком на стакан Ребуса, он сказал: «Я боялся тебя оскорбить, заказав тебе еще одну порцию этого пойла». «Все нормально», — успокоил его Ребус. «Спасибо тебе, ты здорово помог». «Ради собрата копа жизни не жалко», — произнес Хэкман, показывая, что пьет за здоровье Ребуса. «Кстати, а как сейчас дела в Полоке?» Лицо Хэкмана помрачнело. «В прошлую ночь был просто кошмар. Ребята из метрополии все время звонили домой, кто-то уже вообще сорвался обратно. Что греха таить, мы столичных недолюбливаем. Но когда я увидел по телеку лондонцев, готовых выстоять вопреки всему...» Ребус кивнул. «Но ведь и ты такой же, Джон». Хэкман снова засмеялся. «Я же по лицу вижу. Ты ведь не собираешься сдаваться лишь потому, что они связали тебе руки?» Ребус немного подумал, а потом спросил у Хэкмана, не знает ли он адреса того самого стационара в Крейг-Милларе. До стационара оказалось рукой подать, 5 минут на машине от паба «Утесы». Пока Ребус ехал, ему позвонила Мэри, которой не удалось обнаружить никаких следов Тревора Геста в Эдинбурге. Уж если Джо Каури его не вспомнил, значит, через суд он точно не проходил. Ребус, тем не менее, ее поблагодарил, пообещав, что любую свежую новость она узнает первой. Хэкман поехал обратно в Поллок собирать вещи. На прощание они пожали друг другу руки, и Хэкман напомнил Ребусу об обещании показать другие злачные места вроде гнездышка. «Даю слово», — поклялся Ребус, но ни тот, ни другой не были уверены, что это когда-нибудь случится. Стационар дневного пребывания примыкал к какой-то фабричке. В нос ударил запах дизельного выхлопа и чего-то еще вроде сжженной резины. Над головой с криками кружили чайки, поджидающие объедков. Стационар размещался в вытянутом одноэтажном здании, к которому был пристроен солярий. Глянув на окна, Ребус увидел стариков и старух, которые слушали аккордеониста. — Вот что ждет тебя через 10 лет, Джон, — пробормотал он себе под нос. — Да и то, если повезет. Его встретила на редкость деятельная и расторопная секретарша, назвавшаяся миссис Иди. Имени она не сообщила. Хотя Тревор проработал в стационаре всего месяц небольшим и по 2 часа в неделю, в картотеке сохранилось его личное дело. Нет, показать его Ребусу миссис Иди не могла. Право на неприкосновенность частной жизни и все такое. Вот если он обратится с официальным запросом, тогда другое дело. Ребус, понимающе кивал. Батареи жарили вовсю, по спине Ребуса ручьями тек пот. В крошечном непроветриваемом офисе было нестерпимо душно и одуряюще воняло тальком. «У этого парня, — объяснил он миссис Иди, — были неприятности с полицией. Разве, нанимая его на работу, вы об этом не знали?» «Конечно, знали, инспектор. Гаррет этого от нас не скрывал». Ребус удивленно уставился на нее. «Муниципальный советник Тенч?» «Так это Тенч устроил сюда Тревора Геста? А вы думаете, легко найти крепкого молодого человека, который согласится работать в таком месте?» — спросила миссис Иди. «Муниципальный советник всегда был нашим другом. То есть поставлял вам работников?» «Мы перед ним в неоплатном долгу», — ответила она, кивая. «Я думаю, у вас скоро появится возможность воздать ему сторицей». Минут через 5, выйдя на свежий воздух, Ребус отметил, что вместо аккордеона уже звучит запись Мойры Андерсон. Стоя у входной двери, он дал себе клятву, что лучше удавиться, чем согласиться на то, чтобы его, закутанного пледом, кормили с ложки яйцом под звуки песни «Мой любимый Чарли». Шивен сидела в машине, припаркованной у дома Ребуса. Она уже поднималась к нему, но дома не застала. Ну и к лучшему, потому что ее все еще трясло. Нервное возбуждение не спадало, но она была уверена, что дело тут не в кофеине. Посмотрев на себя в зеркало заднего вида, Она подивилась своей бледности и похлопала себя по щекам, пытаясь придать им обычный цвет. Работало радио, но слушала она не новости. Голоса дикторов казались ей либо слишком резкими, либо чересчур сладкими, поэтому она настроилась на станцию, передающую классику. Мелодия была знакомой, но название она не помнила, да и не хотела вспоминать. Кейт Карбери вышел из клуба как человек, которого адвокаты только что отмазали от вышки. Если снаружи был воздух, он жаждал его глотнуть. Администратору пришлось напоминать ему, чтобы он не забыл кий. Шиван наблюдала за происходящим через камеру видеонаблюдения. Монитор был грязным, и фигуры казались расплывчатыми. Каферти установил и микрофоны. Из обшарпанной колонки, стоявшей примерно в метре от монитора, слышались голоса. «Где твой боевой задор, Кейт?» «Был, да весь вышел, Джим Боб». «А шпагу свою нам оставляешь?» Карбери быстро уложил свой кий в футляр и был таков. «Полагаю», — негромко произнес Каферти. «Можно не сомневаться, что он наш с потрохами». «А толку что?» — спросила Шиван. «Немного терпения, сержант Кларк», — успокоил ее Каферти. «За ученого двух неученых дают». И вот, сидя в машине, она просчитывала варианты. Самый простой — передать улики общественному обвинителю и снова тащить Кейта Карбери в суд, но уже по более серьезному обвинению. В этом случае Тенч оказывается ни при чем. Ну и что из этого? Даже если предположить, что муниципальный советник инспирировал нападение на лагерь в Нидре, ведь именно он пришел ей на помощь на задворках.